Thine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. 130 миль к западу от Лиссабона. 21 ноября 43 года. Адмирал Стрионс мог похвалить свою прозорливость. Ответный налет немцев последовал. И последствия могли бы быть тяжелыми, если бы удара не ждали. От англичан уже поступала информация, что немцы имеют управляемые бомбы с высокой точностью попадания. Именно так еще весной они потопили герцога Йоркского и при штурме Гибралтара нанесли смертельные повреждения Нельсону и Родни. Потому на перехват десятка больших двухмоторных бомбардировщиков, это были Дорние из 100-й эскадры, взлетела полная эскадрилья Хелкетов, и 6 самолетов были сбиты, а оставшиеся поспешили удрать, сбросив бомбы в море. А если бы прорвались и не промазали? Зато не промахнулись другие. Тройка необычно скоростных для своих размеров бомбардировщиков Ю-188 6-й эскадры с истинно гуннским коварством пристроилась в десятки миль за возвращавшимися после удара. Спикировав затем на конвой, они сбросили бомбы и ушли на полном газу без потерь. Эскортный авианосец «Корехидор» получил попадание, только одна полутонка, но фактически гражданскому кораблю, лишенному брони, этого хватило. После пожара и взрывов он затонул вместе с 10 «Авенджерами» и 4 «Уайлдкетами». А главное, немцы успели хорошо рассмотреть и сфотографировать ордер конвоя и сопровождающие эскадры, и, конечно же, зафиксировать координаты, курс и скорость цели. Также один из возвращавшихся Дорние прошел почти над Алабамой и Саут-Дакотой и сумел избежать ожесточенного зенитного огня. И эта информация была без задержки передана Тире на борт Фридриха, послужив последним завершающим штрихом. Если ты слабее, то у тебя одна лишь надежда — опередить, перехитрить, переиграть. В этом и состоял план. Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us die to make men free. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Олдендорф, адмирал ВМС США. Протокол показаний Сенатской комиссии по военным и морским делам после сражения у Лиссабона 21 ноября 43 года. Не отрицая своей вины в случившемся, заявляю, что если бы командиры на войне были наделены даром предвидения, война стала бы из искусства банальным ремеслом. И хотел бы увидеть критиков на моем месте в тот самый момент, располагающих всего лишь той информацией, которая имелась у меня с такой же степенью достоверности. Мной предоставлен полный отчет об всей фактической стороне дела. Если вам интересны мотивы, которыми я руководствовался, принимая то или иное решение, начнем с того, что никоим образом не могу нести ответственность за разделение оперативного соединения ТЭФ-52 на два отряда. 52 Дрападин, в который входили Нью-Джерси и Интрепид, и 52-2, вверенный мне Саут-Дакота и Алабама. Насколько мне известно, это решение было принято адмиралом Раймондом Спрюансом, моим непосредственным начальником. Причем после уведомления о том по радио штаба морских операций, без последующих возражений с его стороны. Основанием для него послужили доклады пилотов, участвовавших в атаке, а также данные воздушной разведки, проведенные после, и расшифровка перехваченных радиосообщений противника. Была достоверно установлена гибель авианосца «Цеппелин», и наблюдались торпедные и бомбовые попадания в другие корабли. И радиообмен врага свидетельствовал об отходе его сил к Гибралтару. Отмечу, что с военной точки зрения такое решение немцев казалось весьма оправданным, так как авиагруппа «Интерпида» понесла большие потери, то было решено послать вперед быстроходный отряд, не связанный скоростью конвоя, для преследования и добивания противника, считая, что часть его кораблей ограничена боеспособна и не в состоянии развить полный ход. Да, все на эскадре горели желанием свитаться с проклятыми гуннами за наших парней, погибших на Элизабет, и считали, что будет очень несправедливо, если им опять удастся унести ноги. Да, мы знали, что авиации у нас на плацдарме практически не осталось, и прикрыть нас с берега нечем. Но мы прикинули, а сколько авиации должно остаться у немцев после всех этих боев? Выходило тоже не слишком много, и в подавляющем большинстве лишь истребителей. В отчете это указано. И над нами баражировало звено Хелкета. Одиночек отразили бы, а массированного налета ждать не приходилось. Да, мы получили после сведения от воздушной разведки о действительном положении противника. Но, во-первых, радиограмма была получена и расшифрована слишком поздно, когда мы уже обнаружили итальянскую эскадру и вот-вот должны были открыть огонь. Во-вторых, там сообщалось лишь еще о двух отрядах кораблей южнее, но не западнее, что не противоречило нашей уверенности на тот момент, что гунны удирают, а не выдвигаются для атаки. Тех нам бы уже не догнать, но в наших силах было расправиться с той частью их сил, что перед нами. Черт побери, мы ведь отрезали им путь к Гибралтару, они должны были принять бой. И лично у меня не было сомнений в его исходе. После получения донесения от воздушной разведки противника в указанном квадрате, я попросил упомянутых выше истребителей, врагов в воздухе все равно не было в данный момент, провести доразведку. Враг был опознан как два линкора типа «Литторио», ну а репутация итальянцев известна по Средиземному 41-го. Считалось, что мы справимся с ними легко. И мы занимали чертовски выгодную позицию. Берег там, с севера на юг, в 30 милях южнее, Лиссабон. Они шли на юг, а мы надвигались практически с запада, под прямым углом. И их опережали. В момент обнаружения был Перинг 45, дистанция 15 миль. Они просто не успевали бы проскочить у нас под носом. Ну, а на севере им нечего делать. Там ближайшая база Эль-Ферроль. Это вдоль всего португальского побережья. А уходить в океан для них было еще глупее. Тут уж точно мы их перехватим. Тем более летчики обнаружили, что они прикрывают отряд своих инвалидов. Они дальше вдоль самого берега едва ползли, а кого-то даже тянули на буксире. В общем, ситуация была такая, что не принять бой было просто нельзя, и, повторяю, не было на тот момент никаких доводов против. Атаки их эсминцев мы не опасались. Днем при отличной видимости и идеальном состоянии моря, волна баллов 2, не больше, Это было бы самоубийство. Впрочем, я на месте их адмирала все же рискнул бы, чтобы приоткрыть дверь. Шанс был, хотя и самый малый. Но для этого надо было идти до конца. Под огнем, стиснув зубы и не замечая, как рядом горят и тонут товарищи. Нет, макаронники на такое не способны. Мы резко пошли на сближение, а итальянцы замешкались, делая поворот. И мы успели сократить дистанцию до 10 миль. Уже можно было стрелять, но я решил выждать до 8, чтобы не тратить впустую снаряды. Помня, что в море еще 2 отряда врага, и, возможно, придется иметь дело и с ними. Ордер наш и противника был как по схеме. Саут-Дакота и Алабама, строем Пелинга, Балтимор был впереди, сместился вправо с нашего курса, став почти перед Дендером, а Уичита оставалось слева, и эсминцы все по 4 за каждым из крейсеров. Итальяшки же удирали на север. У берега хромали 3 подбитых крейсера «Савойский», «Фильберто», «Сципионе». Идущий до того на буксире эсминец «Берсальере» затопили, сняв экипаж. Ход у них был не больше 15 узлов. Мы же разогнались до 24, и ясно было, что им не уйти. А главные их силы, Венетто и Литорио, имея по носу у себя, дальше от нас, Горицию с парой эсминцев. 2 крейсера типа «Гарибальди» — это были «Гарибальди» и «Абруцци», бывший их авангард, ставший арьергардом, удирали левее вместе с 4 эсминцами, пристраиваясь в кильватер их фланговому прикрытию, малому крейсеру типа «Сципионе» — «Помпео Магио» с 3 эсминцами. Ход их главных сил был примерно 20, но они шли змейкой, прикрывая подбитых. «Да!» Я решил поторопить события, послав крейсера вперед, исключительно потому, что помнил о еще 2 отрядах противника и считал своим долгом закончить эту стычку как можно быстрее. Тем более положение благоприятствовало. Когда их линкоры начали очередной галс влево, так и напрашивалось вбить клин в образовавшуюся щель, чтобы отсечь и добить коллег, не тратя на них 16-дюймовые снаряды. Да, я предвидел, что крейсера окажутся на дистанции обстрела с линкоров. Но, простите, итальянцы не были известны как меткие артиллеристы. Вы можете видеть на схеме положение на 13-15. Дистанция от Балтимора, идущего головным, до переднего из подбитых 8,5 миль. До Венето — 9,5. От Саут-Дакоты в этот момент до Венето было 9. Что говорить о том, как сильно итальянцы уклонились к западу и продолжали держать курс Норд-Вест. Это уже была дистанция прицельного огня, и я приказал начать обстрел. Наша стрельба была выше всяких похвал. Уже на пристрелке добились 2 попаданий в Венето. В левый борт — ближе к корме, но, как показали пленные, в главный бронепояс. А макаронники отвечали, но не по нам, а по Балтимору. И это был чистый случай, в конце концов, так попасть. Всего 1 попадание. Дальше им стало не до того. Но это ведь война. А на войне случается и убивают. И что? Не посылать солдат в атаку? 15-дюймовое попадание в башню, 2-ю, носовую возвышенную, и критический пожар в погребе. Но это была всего лишь случайность, как шальная пуля. И замечу, что выучка экипажа Балтимора была выше всяких похвал. Пожар быстро погасили, хотя аварийная партия понесла большие потери. И при этом крейсер продолжал стрелять по врагу из всех стволов. Кормовая башня и 5-дюймовки. Именно его снаряды, а не Денвера, потопили Сципионе. Выловленные из воды пленные показали, что смертельные попадания были 8-дюймовыми. Да и огонь с Венето очень скоро прекратился. Эсминец Бенкрофт наконец поставил дым завесу, прикрывшую с запада, а в сторону берега стрелять это совершенно не мешало. Да, признаю, надо было сделать это в самом начале боя. Но кто же знал, что макароники сумеют так быстро попасть? Дальше все было рутинно предсказуемо какое-то время. Мы догоняли итальянцев, накатываясь они фактически строем фронта, курсом 350. Мы отжимали их линкоры в открытое море, чтобы наши крейсера сумели расправиться с инвалидами без помех. И они успешно делали эту работу, хотя на Балтиморе вторая башня вышла из строя окончательно, а в первой были серьезные проблемы. Но у итальянцев уже затонули Сципионе и Савойский. Один Филиберто еще держался, но весь горел. Минус три крейсера тоже отличный результат. Да и в их линкоры мы попали еще несколько раз, и Алабама тоже. На Венето был виден пожар, но хода он не сбавлял. И тут итальянские линкоры довернули еще влево, даже не Вест, а Зюид-Вест. С нашей же стороны логично было также взять влево, обрезая им корму и огонь всем бортом. Дистанция быстро сократилась до 7 миль. Считаю, что с их стороны это была не храбрость, а вполне разумное решение. Линкоры типа «Венето» имеют великолепное вертикальное бронирование и в то же время никуда не годную артиллерию. Разгар ствола и падение кучности происходит буквально в ходе одного боя. Следовательно, им выгоден именно бой на коротке, когда легче попадать, а броня держит. Согласен, что такое не в итальянском характере, но может найтись хотя бы один, и как раз тот, кто на мостике. Да и не было у них другого шанса, лишь попробовать прорваться мимо нас. Да, как раз в этот момент, 13:55, мы получили вторую радиограмму, требующую от нас все бросить и спешить к конвою. Авиаразведка доложила, что немецкий отряд, двигаясь на запад, уже находится в опасной близости от соединения ТФ-52-1. Но мы физически не могли это выполнить. Взгляните на карту и схемы нашего маневрирования. Как раз в этот момент итальянцы были от нас по пелингу 285. Запад, северо-запад, почти между нами и конвоем. Мы могли выполнить этот приказ, лишь разбив их. Так что я ответил, полагаю свое место наилучшим для выполнения главной задачи. Поначалу все шло по-прежнему. Итальянцы промахивались. Даже по падению их снарядов было видно, как садится у них меткость. И первое серьезное попадание было в Венето. Хоть его заметно упал, был виден крен. И тут... Да, никто не ожидал от итальянцев такого. Мог бы решиться разве что японский адмирал, что они повернут еще, выходя нам на контркурс. У меня нет другого объяснения этому их поступку, кроме отчаяния загнанной в угол крысы и трезвой оценки своей огневой мощи. Ведь пока с начала боя они добились всего 2 попаданий, то в Балтимор и еще одно в Алабаму, разрыв на бронепоясе без последствий. А мы вогнали в них не меньше 10 снарядов и только на сближении. Литорио с моей Саут-Дакоты 4. В 14:20 было попадание в барбет 3-й башни Алабамы, и, как выяснилось позже, Литория почти одновременно получил то же самое, но броня удержала, погреб не взорвался. Ну а дальше попадания пошли одно за другим, дистанция быстро сокращалась, у итальянцев на обоих кораблях были видны пожары, у Алабамы выбило кормовую башню, мы тоже горели. На контркурсах нас бы быстро разнесло вдаль, но Литторио стал сильно терять ход, мы попали ему в машину. Это была, по словам матросов, дикая резня в упор. Алабама кренилась на левый борт и села носом. У нас кормовая башня не стреляла, но итальянцы выглядели еще страшнее. Было очевидно, что им не прорваться. У всех у нас в рубке не было страха, одно лишь ожесточение. Еще немного, еще один снаряд в цель, и все. Нам казалось, что сейчас итальянцы спустят флаги. Литори едва полз, даже за 6 миль было видно, как он глубоко осел, наверное, принял уже 1000 тонн воды. И тут сообщение с Алабамы. Пожар на корме все не удается взять под контроль, огонь перекинулся в погреб. Нам досталось меньше, лишь не стреляла кормовая башня, остальные повреждения не критичны. Но первым взорвался Венетто. В 14:55, уже когда расходились, рвануло в носу. Первая или вторая башня, или оба с погреба сразу. С мостика и боевой рубки не спасся никто. Их адмирал погиб. Мы еще стреляли, и видно было, что Литторио совсем плох. А на Алабаме все никак не могли справиться с пожаром. Отчего сразу же не затопили погреб? В предоставленных вам документах есть доклад механика Алабамы. Ему повезло остаться в живых. В момент попадания и начала пожара корабль уже имел крен на левый борт и дифферент на нос, и это на циркуляции влево. Затопить погреб — это принять еще минимум около 1000 тонн воды. Сам погреб и сопутствующие отсеки. Еще неизвестно, что было опаснее. После такого можно было просто опрокинуться, и контрзатоплением отсеков правого борта и кормы вопрос не решить, не хватило бы запаса плавучести. К тому же трюмный дивизион тоже понес потери, не хватало людей, часть оборудования была повреждена. Взгляните, там приведены все цифры и расчеты. Алабама взорвалась в 15:10. Причем никто в нее в этот момент не стрелял. Эсминец Саттерли успел подобрать выживших. Их было довольно много для такой катастрофы, почти 200 из более чем 2000 человек экипажа. Да, я знаю, что в Пёрл-Харборе погибших было всего 2400, но это же война. И макароникам досталось больше. Литторио затонул в 15:30 у нас на глазах, уже вне нашего обстрела. Очевидно, так был избит, что все старания экипажа были бесполезны. До того еще была атака их эсминцев, 9 вполне современных кораблей. Выпустили торпеды с предельной дистанции и бросились на утек. Мы наблюдали несколько попаданий 5-дюймовыми в 3 эсминца и лидирующий их крейсер, но этого было недостаточно, чтобы сбить им ход. Одна торпеда все же попала, но ПТЗ выдержала. Корабль серьезных повреждений не получил. Дальше бой стих как-то сам собой. Итальянцы смещались теперь к югу, и мы за ними. Даже сумели подобрать с воды нескольких пленных с Венетто. После мы узнали, что Бенкрофт выловил и кого-то с Литторио. От них мы и узнали подробности боя при взгляде с той стороны. Протоколы допроса перед вами. И там записано, что они никак не ожидали встретить нас. Тилия бросил своих союзников фактически как приманку. В эту минуту в 15:30 мы получили 3-ю радиограмму, где сообщалось, что немцы атакуют конвой и положение очень серьезно. ТФ-52-1 ведет тяжелый бой, но нам очень мешал Балтимор, разделавшись, наконец, с последним из итальянцев, заставив его выброситься горящим на берег. Крейсер сам получил 2 попадания в нос и еще затопленный погреба над своих башен. Осадка свиньей и переборки едва выдерживали напор воды. Ход не превышал 13 узлов, и мы никак не могли его бросить. Еще в 15:25 радары обнаружили групповую цель курсом прямо на нас. Хелкеты опознали 2 линейных крейсера типа «Дюнкерк» в сопровождении крейсеров и эсминцев. Бросить «Балтимор» означало бы просто убийство. И снова, соединившись в общий ордер, мы начали выдвижение к конвою. Французы следовали за нами, сохраняя дистанцию в 15 миль, но до времени не решались атаковать. Мы подошли к конвою не с северо-востока, а почти прямо с севера, когда бой там вступил в свою кульминацию, и все же успели к финалу. Из протокола допроса капитана ди Корветто Франческо Урбино, старшего артиллериста линейного корабля «Литторио». Примечание. В итальянском флоте капитано ди Корветто – это звание, соответствующее нашему капитану третьего ранга. Соответственно, капитано ди Фрегато – это по-нашему капитан второго ранга. Мы совершенно не хотели воевать с американо, сеньоры. Но что мы могли сделать, имея рядом этих грубых и злых тевтонов? Представьте, когда мы стояли в Гибралтаре, этот варвар Тиле открыто нам угрожал. На совещании, где присутствовали наш адмирал и командир кораблей, он прямо заявил, что надеется, что итальянский флот выполнит свой долг, иначе все виновные будут сурово наказаны. И не надейтесь на заступничество вашего дуче, который сидит в Риме лишь постольку, поскольку наш фюрер его поддерживает. Это возмутительно, разговаривать в таком тоне с офицерами флота дружественной страны. Да, сеньоры, дома в Италии я не раз слышал от довольно высокопоставленных лиц, что наш дуче взорвался, и следует его... вот только пока он друг фюрера... и немецкие войска стоят у наших границ. И если мы выступим преждевременно, они войдут и сделают из Рима Варшаву. Вот если бы вы, американцы или британцы, были поблизости, кое-кто у нас уже сожалеет, что мы помогли немцам захватить Африку и взять Суэц. А кто-то не стесняется говорить открыто, что и русские были бы приемлемым вариантом. Ведь не свергли же они законных монархов ни в Румынии, ни в Болгарии. После авантюры, в которую втравил нас проклятый Гитлер и наш идиот Дуче, в Италии не найдется семьи, где кто-то не был бы убит или изувечен, в подавляющем большинстве на русском фронте. Оттуда возвращаются лишь калеки и рассказывают страшные вещи. И немцы, конечно, мерзавцы. Но очень может быть, они не врут, когда говорят нам, если русские придут, то сделают с нами то же, что варвары с тем великим Римом. А мы не хотели сражаться с вами. Мы помним, как ваши добровольцы помогали нам в ту великую войну. Но этот мужлан и варвар Тиле приказал нам обстрелять позицию вашей тяжелой батареи, той самой, которая подожгла Прованс, и еще одно место к северу, где, как нам сказали, предполагалась такая же замаскированная батарея. И мы сделали это чисто символически, чтобы не подвергаться репрессиям. Ну, какой вред могли нанести буквально пара снарядов без всякой корректировки? Но прилетели ваши самолеты. Тут уж нам пришлось стрелять. Но ведь защита собственной жизни не может являться преступлением. Ваши пилоты бомбили очень хорошо. Три наших крейсера и эсминец были повреждены очень серьезно, едва ползли. А Берсальере вообще вели на буксире. Когда вдруг появилась ваша эскадра? Мы не хотели открывать огонь. И если бы вы прошли мимо, мы не выстрелили бы ни разу. Но ваш флот повернул с явным намерением нас атаковать. А мы хотели всего лишь сохранить корабли для Италии, ведь кончится же когда-то эта война. Мы отвернули и стали уходить вдоль берега на север в надежде, что у американского флота найдутся какие-то другие дела, и он оставит нас в покое. Я не знаю, что думал адмирал. Может, он хотел вести нас в Эль-Фероль, или же после повернуть в океан и вернуться все-таки в Гибралтар и в Италию. Нет, немцы ни о чем нас не предупреждали. Ну, конечно, мы знали, что в Лиссабон идет ваш конвой, но нам не сообщали ничего конкретного. Когда, какие силы при нем? Мы ведь не имели здесь своей разведки, только то, что сообщали немцы. И мы совершенно не думали встретить здесь вашу эскадру. Офицеры Литторио открыто возмущались поведением наших немецких союзников и даже назвали это предательством. Но мы понимали, что нас обвинят в трусости, вздумаем мы возражать. И скажут, что солдат должен стоять там, где его поставили, и не бояться внезапной атаки врага. Мы хотели всего лишь спасти свои жизни. Эта война была нам совершенно не нужна. И первые выстрелы сделали американцы по нашим поврежденным кораблям. Это было не по-христиански бросить своих товарищей, и мы ответили... И так получилось, что едва ли не первый наш снаряд попал в ваш крейсер. В ответ и мы получили несколько попаданий, но броня пока держала удар. Хотя по числу стволов мы были равны. Ваш огонь был гораздо более меток, и ведь говорил я этим тыловым болванам, чтобы партии снарядов, сдаваемых нам, были хотя бы подобраны по маркировке с одинаковым отклонением по весу. Но эти бараньи дети даже не почесались. Ваш флот не отставал, и попадания снарядов были часты, хотя пока не наносили большого ущерба, но повреждения множились, и было ясно, что вопрос лишь времени, когда нас добьют. Я не знаю, чем руководствовался адмирал, скомандовав сначала поворот, а затем выход на контркурс, даже со сближением. Могу предположить, что он решил, что вы проявите благоразумие и уйдете с нашей дороги. Ну, а после мы будем приближаться к дому, пусть и с вашей погоней на корме. А может, в нем проснулась ярость древних римлян, когда ваши расстреляли и потопили последнего из наших коллег, неспособного даже ответить. Это правда, что на Савойском спустили флаг и подняли белый. Да вы продолжали стрелять. Когда меня подняли к вам на борт, ваши матросы были очень злы и кричали что-то. За ублюдка Тиле. Но мы-то не имеем никакого отношения к Рикс-Марине. Итальянцы никогда не нарушали законов и обычаев войны. Сеньоры, я не немец, не эсэсовец, а добрый католик и всего лишь делал свою работу. Я управлял огнем по кораблям, стрелявшим в меня. А если бы вы не стреляли, мы разошлись бы миром. И еще могу сказать в свое оправдание, что Литторио не вел огня по тому из ваших кораблей, который взорвался. Это была всего лишь случайность, а неизбежна на войне. И наш флагман погиб точно так же и раньше, вместе с нашим адмиралом и большей частью команды. Это был ужас, сеньоры. Вблизи ваши снаряды пробивали нашу броню и взрывались внутри, превращая в кашу конструкции корпуса и людей. Одна из наших аварийных партий в полном составе погибла в затопленном машинном отделении. Они просто захлебнулись, не успев выбраться наверх. Литторио сел почти по палубу, а затем, несмотря на все принятые меры, вдруг опрокинулся. Мне повезло в это время быть наверху, и меня не затянуло в воронку. Но вся машинная команда и персонал погребов так и остались внутри корабля. Могу засвидетельствовать, что не был отдан приказ им покинуть свои посты и подниматься наверх. Эсминцы стали быстро подбирать плавающих, но очень скоро прекратили это занятие и ушли, опасаясь ваших снарядов, от которых гибли наши люди в воде. А после меня выловил ваш эсминец, и я сказал себе: «Франческо, для тебя эта война наконец закончилась, и ты вернешься домой живым. Ведь вы же не расстреляете меня, как офицер итальянского, а не германского флота. Я не совершал против вашей страны никаких военных преступлений».